Ночь прошла совершенно спокойно. Две луны, одна чуть больше другой, светящимися воздушными шарами, плыли в усыпанном звездами небе. Но вот, наконец, красное солнце, удивительно похожее на земное, высунулось из-за верхушек деревьев. Ричард и Барбара вместе просидели у костра почти до рассвета. Том и Мэри дежурили поодиночке и, в общем-то, недолго, ну, может, по часу каждый. Несмотря на то, что спали они совсем мало, и Эвери, и Барбара чувствовали себя преотлично. За завтраком им даже не верилось, что почти всю ночь они, обнявшись, как пара влюбленных подростков, просидели у костра. Вспоминая об этом, Эвери испытывал некоторое смущение. Эта ночь знаменовала возникновение какой-то близости, к которой он пока был не готов. Позавтракали они предельно просто, остатками фруктов. Потом Эвери попросил Тома еще раз посмотреть карточки и отправиться на охоту, без револьвера. Том был явно не в духе. Возможно, думал Эвери, из-за выпитого вчера виски. Но после небольшой речи о бесплодности попыток поймать дичь голыми руками, Том все-таки отправился охотиться. Походив по берегу, он подобрал несколько удобных камней и направился в лес. На этот раз Эвери никак не стал его ограничивать. Единственное, о чем он попросил, это не заблудиться и часа через три вернуться в лагерь. Рано или поздно, но рисковать придется. Пока ничего страшного не произошло, и Эвери начинал надеяться, что грозящие им опасности не так велики, как он опасался. Куда больше его беспокоил мужчина, которого видела Мэри. Но полностью уйти в оборону — это и непрактично, и просто-напросто глупо. Сам он решил отправиться в небольшую разведку по берегу моря. Ему очень хотелось разрешить для себя одну проблему. Эвери прекрасно понимал, что всего за один день он вряд ли найдет ответ. Проблема заключалась в том, где они находятся, где их высадили. На сравнительно небольшом острове или на континенте? Пока он этого не знал. Ответ на этот вопрос, пусть и не имел непосредственного значения для выживания, но Эвери все равно очень хотелось его узнать. Прежде чем отправиться в путь, Эвери оставил четкие указания Барбаре и Мэри. Они не должны выпускать друг друга из виду. Они должны держаться как можно ближе друг к другу. Если они решат, например, сходить за фруктами, они должны каждая взять с собой нож или топорик, а одна из них должна в придачу прихватить револьвер. Он повторил, что револьвер можно применять только в самом крайнем случае. Он добавил, возможно, и ненужный совет, что если уж дело дойдет до его применения, то не надо пытаться ранить, в кого бы они ни целились, в животное или в человека. Бить надо насмерть. Стояло теплое ясное утро, и Эвери с оптимизмом глядел в будущее. Его радовало не что-то конкретное, просто сам удивительный и непостижимый факт собственного существования. Приблизительные расчеты показали, что день на этой планете длится около 28 часов. Сейчас солнце уже поднялось над горизонтом выше, чем когда они вчера пришли в себя на берегу. Но ничего, времени впереди еще предостаточно. Первый день, решил Эвери, естественно, был несколько суматошным. Второй день они потратят на исследование, чтобы увереннее чувствовать себя в этом прежде незнакомом им месте. Эвери шел по берегу, наверное, около получаса, и вдруг увидел на песке человеческие следы. Две цепочки следов, в одной следы чуть больше, чем в другой, наверное, мужчина и женщина. Нет, не две, а четыре. Они шли от деревьев к маленькому каменистому пруду, а потом обратно, исчезая там в траве и кустарнике. Следы были ясные и казались совсем свежими. Тот, кто их оставил, не мог далеко уйти. Эвери осторожно подошел к деревьям, посмотрел тут и там, но ничего и никого не нашел. Тогда он вернулся к пруду. Пруд был небольшой, всего в нескольких ярдах от верхней точки прилива. Чужаки, судя по всему, довольно долго стояли на коленях на самом краю пруда. В мягком песке остались четкие отпечатки их пальцев. Авери осторожно встал на колени там, где совсем недавно стояли они. Он заглянул в воду. Пруд был пуст, если не считать нескольких мелких рыбешек и круглых гладких камней на дне. Но вот один из этих камней пошевелился, и Авери узнал в нем обычного краба. Согласно пластиковой карточке, крабы отличались питательностью и отличными вкусовыми качествами. Жаль, что у него нет с собой ничего, чем их можно было бы поймать и в чем нести. Авери совсем не улыбалась ловить крабов голыми руками. Авери задумался. Может, вернуться в лагерь за кастрюлей или ведром? Но потом решил, что не стоит. В конце концов, Том отправился на охоту. Если он ничего не поймает, то вполне может сообразить набрать крабов. Возможно, чужаки пришли к этому пруду в поисках еды. Возможно, они сюда еще вернутся. Авери встал и неуверенно огляделся. Затем, после недолгих раздумий, решил продолжить разведку. Но от его первоначального оптимизма не осталось и следа. Он снова нервничал. Снова ему грозила какая-то опасность. И тут ему в голову пришла совершенно удивительная мысль. А что, если чужаки, как он начинал о них думать, вовсе не местные жители, а высажены здесь теми же самыми инопланетянами? Вот смешно будет, если тут, на чужой планете, живут две группы землян, и обе до смерти боятся встретиться друг с другом. Но тут он вспомнил, как Мэри описывала своего золотого человека, не очень-то похожий на человека, которого только что похитили с его родной планеты, скорее уж некто, чувствующий себя здесь как дома, и весьма удивленный и встревоженный появлением незнакомцев. Авери шел по берегу. Он старался держаться поближе к морю. Если кто и следит за ним, прячась в густых изумрудных зарослях, то не сможет подобраться к нему незамеченным. Шло время. Приближался полдень. Ничего не происходило. Авери обогнул несколько маленьких бухточек, пересек один довольно длинный мыс. Он шел и шел, и все равно оставалось неясным, то ли это крохотный участок длиннющего побережья, то ли он уже обогнул половину острова. Авери казалось, что берег понемногу загибается вправо, но все равно это вполне мог оказаться небольшой изгиб огромного континента. Авери испытывал разочарование. Он подошел к этой своей экспедиции совершенно по-дилетантски. Ему следовало замерить искривление берега по изменению положения солнца или иным каким-нибудь способом. С другой стороны, он начинал волноваться о Барбаре и Мэри. Ему пришло в голову, что идея оставить женщин одних была далеко не самой удачной. Если уж на то пошло, что и им с Томом, пожалуй, не следовало бродить в одиночку. С этого момента, — пообещал Авери сам себе, — пока они не изучат все кругом, выходить за черту лагеря можно будет только вдвоем, мужчина и женщина. Так, без сомнения, безопаснее. Посмотрев на часы, Авери обнаружил, что находится в пути уже больше 2 часов. А он-то собирался отсутствовать не более 3. Авери остановился, посмотрел на тянущийся вперед берег, снова, пусть и не слишком резко, поворачивающий вправо. Он не увидел ничего нового, точно такой же песок, как и тот, по которому он шел уже столько времени. Он окинул взглядом море, пристально вглядываясь в горизонт. Ничего. Ясное безоблачное небо. Прямо над головой оно густо синее. Там же, где встречается с морем, растворялась призрачной фиолетовой дымки.

Он вовсе не собирался говорить ничего подобного. Он был так неимоверно рад видеть их живыми и, в общем-то, невредимыми, что готов был плясать от радости. Внезапно, непонятно почему, но перед ним стояли не просто Мэри и Барбара. Они принадлежали ему, они стали частью его семьи. Они были его женами, сестрами, матерями, возлюбленными, кем угодно, главное, близкими людьми. Он знал, что любит их всем сердцем. Он понимал это, ибо знал, как он за них боялся. «Извини, что мы помешали твоему развлечению», — холодно ответила Барбара и швырнула разряженный револьвер на траву перед одной из палаток. Один из этих маленьких носорогоподобных загнал нас с Мэри на дерево, а потом умная тварь попыталась его свалить. Она содрогнулась. «Черт, его не так-то просто убить!» Я вколачивала ему в голову пули одну за другой. Но если бы мы только знали, что ты занят столь важными исследованиями, то, несомненно, с достоинством принесли бы себя в жертву, только бы тебя не отвлекать. Авари улыбнулся. «Извините. На самом деле, извините. Я так рад вас видеть, что сейчас и расплачусь». И вместо того Барбара демонстративно рассматривала разбросанные по земле фотографии. «Не мои», — коротко сказал Авери, непонятно почему ощущая себя предателем. «Я услышал выстрелы. Бежал слишком долго и слишком быстро, упал, притащился сюда и обнаружил полный разгром в нашем маленьком уютном доме. Я думал... Черт, я не знал, что и подумать». «Ну, если они не твои», — начала Мэри. «Значит, они...» «Выбор небогатый, правда?» — взорвался Авери. «Это все, что вас беспокоит? Вы чуть не погибли. Наш лагерь почти стер с лица земли. Одному Богу ведомо, где сейчас Том. А ваши нежные души шокированы жалкими полуодетыми красотками. Где ваше чувство меры?» «Оно умерло вместе с носорогоподобным», — с внезапной яростью ответила Мэри. «Но раз эти произведения искусства кажутся тебе настолько ценными, то нам, вероятно, следует тебе помочь». Она наклонилась и тоже стала собирать фотографии. «Я надеялся убрать их обратно в сундук до возвращения Тома», — вяло пояснил Авери. «Это самое лучшее. Но ты, Мэри, можешь уже не беспокоиться. Вон, он идет по берегу. Он тоже, наверное, услышал выстрелы.